Кроме того, я настаивал здесь из года в год на том, что стать священником — это не честь и не преимущество, это служение, то есть ты делаешься слугой, а не начальником или главой. Христос об этом ясно говорит: если кто хочет быть первым, будь всем слугой. Я среди вас как служащий, поэтому если человек хочет уподобиться Христу в его служении, то должен действительно считать, что он на дне и будет делать, если можно так сказать, всю грязную работу. Он не будет в чести, будет заботиться о грехах, о несчастьях, о бедноте, о горе и так далее, на этом уровне и служить. Это относится в значительной мере не только к священнику, но и к епископу. У нас в течение столетий получился сдвиг. Епископ и священник заняли высокое положение в иерархии, тогда как на самом деле, как отец Сафроний мне раз сказал, церковь — это пирамида вверх дном. То есть кто-то является епископом или священником, должен быть на самом низу. На нем как бы строится церковь. И мы в какой-то мере потеряли это сознание народа Божия. То есть мирян, как людей не священного сана, а как тело Христово. У апостола Петра сказано: вы царственное священство, вы народ избранный. А на что и почему избранный? Не потому, что мы такие замечательные, а потому, что мы ему поверили. Он нам доверил спасение мира, он нас посылает в мир с вестью о спасении. И это делается иногда очень большой ценой. Мученики не только те, которые физически были распяты и сожжены или обезглавлены, но люди, которые забыли о себе совершенно, для того только, чтобы помнить о других. Поэтому очень важно, что миряне являются священством, то есть людьми, который послан в мир его освящать. А царственное священство, мне думается, объясняется тем, что, кажется, святой Василий Великий говорит: «Всякий может управлять, но только царь может умереть за свой народ». И вот этот момент очень важный, потому что всякий человек, рукоположенный, будь он дьякон, будь он священник или епископ, это человек, которому поручено освящать мир, если нужно ценой своей жизни. Не только словом, не только примером, но тем, как он относится к своей смерти, как он свою жизнь отдает. И в этом смысле мы народ святой, то есть народ, взятый в удел, Божий удел, то, что мой духовник, отец Афанасий, как-то мне перевел: войско неубываемое. Потому что каждый, кто падает на поле битвы на земле, восстает бессмертным, непобедимым в вечности. И поэтому связь между народом, прислужником, иподиаконом, диаконом, священником, епископом должна быть очень тесной. Это тело, в котором каждый исполняет свою какую-то задачу. Но задача всех — весь мир осветить, то есть вырвать из плена зла и отдать Богу. Для детей мы создали 38 лет тому назад приходскую школу, которая растет. Сначала было 6 человек детей, потом 2 дюжины, а теперь их очень много. 2 раза в месяц после литургии у них бывает урок. Потом их водят в соседний парк играть, чтобы они друг с другом знакомились. Это очень важно, чтобы они составили семью, которая в будущем станет приходской общиной. А летом мы устраиваем для них летний лагерь. Мы начали с небольшой группы, а теперь вот в этом году, 1987-м, у нас будет 100 человек. Опять-таки, по-вашему, это капля в море, но по-нашему это важно. Они 2 недели будут жить вместе. Утром и вечером будет молитва, по утрам у них групповые занятия по предметам веры и другое, потом спорт, походы. И это создает между детьми отношения, которые им позволяют, когда они подрастут и дойдут до возраста, когда дети бунтуют против родителей, вместо того, чтобы делиться своими впечатлениями или искать советы и помощи в школе или на улице, идти к своим товарищам по лагерю, по школе, то есть по церкви в конечном итоге, и получать, конечно, совершенно иного рода ответы. Итак, Суржская епархия растет и молодеет. Кроме того, у нас есть теперь большая и интересная группа молодых руководителей, с которыми я занимаюсь отдельно, именно как с группой лидеров для лагерей и для церковной работы в настоящем и будущем. А раз в год все желающие члены епархии собираются на епархиальный съезд, где в течение нескольких дней обсуждают свои личные и наши православные проблемы, проблемы веры, проблемы жизни. И сейчас, глядя на епархию, которая в других отношениях ни количеством, ни блеском не величественна, одно мне кажется очень положительным. Это постепенное созревание. После многих лет совместной работы нам постепенно удается создать в нашем малом масштабе истинную православную соборность. Во всех случаях жизни епархия ищет ум Христов, прислушивается к тому, что говорит Святой Дух в ней, и основывается в своих решениях не на автократическом постановлении епископа, не на большинстве голосов, а по каждому вопросу жизни ищет в соборном напряжении волю Божью. Покупка Лондонского собора началась с того, что храм святого Филиппа решили сносить, потому что англиканская церковь ту площадь продала автобусной станции. И после целого ряда перипетий нам предложили этот храм, а можно и про перипетии рассказать. Этот храм предложили так называемой синодальной, то есть зарубежной церкви, которая отделена от московской патриархии, и тогда была настроена очень яростно враждебно. А нам предложили маленькую часовню в центре Лондона. Я указал англиканам, что это невозможно. Они ответили: хорошо, тогда, если хотите, вы можете делить храм, вот этот, где мы сейчас находимся, синодальной церкви. Вы согласны? Да, согласен. Англикане вызвали настоятеля синодальной церкви и ему поставили вопрос, согласится ли он с нами делить храм. Он ответил: ни в коем случае. И англичане вынесли столь типичное для них решение. Они решили отдать храм той общине, которая проявила более христианское отношение к другим. И мы получили этот храм. Примечание. Собор был построен в 1849 году по образцу базилики Сан-Дзиено в Вероне и посвящен всем святым. Как православный храм был освящен в честь Божией Матери и получил двойное посвящение храму Успения и всех святых. Конец примечания. Для начала, 1956 год, нам его предоставили бесплатно, но с условием, что мы будем его полностью ремонтировать, за ним следить под надзором епархиального англиканского архитектора. Это было, конечно, не так дешево, но все-таки не аренда. Прошло 20 с лишним лет. Меня вызвали и говорят: вот что, вы должны или купить этот храм, или уходить из него, потому что китайский ресторан хочет купить его, чтобы внизу устроить танцульку, а на галереях и под галереями поставить столики. Я обомлел. Наша община за это время начала расти и крепнуть. Это же была неумирающая община. И я сказал: никакой речи нет, покупаю. Мне говорят: помилуйте, мы же вам не сказали за сколько. Это не важно, у меня все равно медной полушки на покупку нет. Они не вдохновились таким ответом и спросили: а как же вы поступите? Я ответил: это мое дело, я этот храм покупаю. Мы созвали собрание прихожан, и я сказал: в этом храме мы молимся уж 23 или 24 года. В этом храме мы хранили своих родителей. Я свою маму и бабушку здесь хранил. Мы венчали вас, мы крестили вас, мы ваших детей крестили. Многие из них стали православными здесь. Неужели мы этот храм отдадим под ресторан и танцульку? Нет, покупай. Я говорю: да, только имейте в виду, что этот храм будем мы покупать на свои деньги и своим трудом. Ни у кого не будем просить денег или помощи, пока мы сами не сделаем всего, что только можем сделать. Поэтому давайте, сколько можете, денег на этот храм. Продавайте все, что у вас есть стоящего, делайте или стройте, или мастерите, что умеете мастерить, и собирайте деньги. И мы начали собирать деньги. Например, одна старушка-англичанка написала историю русской церкви в Англии. Правды в ней было относительно мало, фантазии очень много, но она эту историю отпечатала и стала продавать по книжным лавкам, и собрала больше 300 фунтов на это. Другие люди стали приносить деньги, кто мало, кто много. Так уговорами и сердечным влечением прихожане в течение приблизительно полутора лет собрали 50 000 фунтов. Но с нас требовали сначала 100 000. Мне патриархия поставила вопрос: а что, если мы вам этот храм купим? Я наотрез отказался, сказав: если вы дадите хоть полушку, этот храм будет на бумаге принадлежать вам, а реально советскому правительству. Мы этого не хотим. Мы хотим оставаться свободными, как мы были до сих пор. Тут нам еще Бог помог. Англикане, запросив 100 000 фунтов, пожалели, что продешевили, и назначили архитектора, который должен был оценить храм. Надеюсь, что он оценит его выше. Он его оценил 80 000. В результате мы выгадали 20 000. К тому времени мы действительно истощили все свои возможности. Больше собрать мы не могли. И то мы собирались с большой натугой. Я помню, вдова профессора Симона Людвиговича Франка, когда я взял этот храм, мне по телефону говорила: «Отец Антоний, я всегда знала, что вы сумасшедший, но не предполагала, что можете быть таким сумасшедшим в такой мере. Как можем содержать этот храм? Для чего? Мы же умирающая община в 200 человек». Я ответил ей: «Да, мы этот храм будем содержать. В наших костях мы этот храм поднимем, потому что православие нужно 1000 людей, и мы его дадим этим людям». К тому времени обо всем этом узнала одна очень едкая журналистка и написала в «Таймс»: «Какой позор! Англиканская церковь повсеместно закрывает свои храмы, потому что никто в них не ходит. Здесь община, которая все растет и растет, и крепнет, ее хотят выгнать ради того, чтобы китайский ресторан этим зданием воспользовался». В результате «Таймс» и «Чёрч Таймс» мне предложили написать воззвание. Когда я написал воззвание, случилось чудо. Я не знал, что у нас столько доброжелателей и друзей. Мы стали получать деньги маленькими суммами. 2 фунта, 3 фунта, 10 фунтов. Некоторые вклады были большие, но в основе маленькие суммы денег от бесчисленного количества людей, и некоторые из них мне запомнились. Один старик мне написал из Средней Англии: «Мне теперь 86 лет. Я живу в старческом доме, средств у меня нет. Я католик, но вы мне так помогли своими книгами, что я хотел бы вам чем-нибудь помочь. Я вам посылаю теперь 3 фунта». Это все, что я могу дать, но еще вдобавок посылаю свое обручальное кольцо. Оно золотое. Продайте на храм. Другой случай. Русский старичок Владимир такой пришел ко мне. Я вам принес 1000 фунтов. Я поразился. Откуда вы их можете взять? Это мои сбережения за всю жизнь. Но почему? А вы знаете, говорит он, я стоял в храме, поднял глаза и вижу, как шелушится потолок. Я в этом потолке увидел свои руки, какими они были, когда я в концлагере был. Руки до плеч у меня гнили. Я пошел к врачу. Тот сказал: обе руки отрубить надо. Я просил отсрочки на 2 недели и стал молиться Божией Матери. И выздоровел. Когда я увидел этот потолок, то словно Божья Матерь мне говорила: «Ты помнишь, что я сделала для тебя, когда ты должен был потерять обе свои руки? Что ты сделаешь для моего храма?» Я решил все вам отдать, что у меня было. Это второй такой случай, который у меня запал в сердце, и, надеюсь, никогда не забудется. А третий случай, о котором я хочу упомянуть, анекдотического рода. Мы здесь записывали наше богослужение на кассетке. Не попали в Швейцарии и одной старушки. В то время в этих кассетах всегда было мое воззвание. Она вдохновилась и периодически, нерегулярно стала нам посылать фунт, другой. Прошло несколько лет, я уже был около 98, я получаю от нее посылочку, легонький пакет. Я развернул, а там какой-то твердый предмет в бумаге и письмецо. И она пишет: «Владыко, я только что потеряла последние зубы, они золотые, я вам посылаю их на покупку храма». Это, конечно, анекдот, но глубоко трогательный, хотя можно от души рассмеяться. И вот на сбережение этого старика, на зубах этой старушки, обручальное кольцо я изберег и отдал одной чете, которая была слишком бедна, чтобы купить кольцо. Мы приобрели этот храм. И мы забрали достаточно денег, чтобы чистоганам выплатить 80 000, которые с нас требовали. Сделать полный ремонт храма и еще сберечь немножко денег. 1979 год. Это милостью Божией, любовью прихожан, жертвенностью их, готовностью ради православия, ради веры своей, ради русской церкви, которую мы здесь представляем, этим храмом пожертвовать всем, что у них было. Как я раньше говорил, большинство наших священников и диаконов не русские, а люди, которые нашли православие. выбрали православие, которые знают его очень глубоко, и сердцем, и умом. И мне кажется, что это большая милость Божия, когда человек, сам ставший православным, делает священником и может передавать православие другим людям, которые тоже не родились православными. Он их понимает, как не понимает человек, родившийся в нашей вере. Но, кроме того, у него есть такая сила и глубина убеждения, которая очень умилительна. Один из примеров — это наш отец Александр. Он чистый грек, родился в Греции, получил там образование в университете, стал архитектором, приехал сюда доучиваться, чтобы получить звание архитектора уже английского. Он приехал формально православным, без особой любви к церкви или православию. Знаете, как некто сказал, Русь была крещена, но никогда не была просвещена. Вот он таким приехал. Встретился он по каким-то обстоятельствам с отцом Михаилом. Они подружились, и отец Михаил ему раскрыл православие. То есть он ему показал, что православие — это не формальная религия данного государства, не государственная религия. Это религия сердца и жизни каждого отдельного человека. И отец Александр постепенно вырос в православии и стал убежденным, живым, думающим православным человеком. Он стал молиться, стал приходить на богослужение, он пел в хоре, его внутренняя жизнь стала расти и расцветать замечательным образом. В какой-то момент он ко мне подошел и сказал, «Вы мне несколько раз говорили, что хотели бы, чтобы я стал диаконом. Можно ли теперь сделать это? Потому что я сейчас, как архитектор, начинаю делать карьеру. Если я сделаю карьеру, я буду пленником своей работы и уйти с нее не смогу. Разрешите мне бросить работу и стать диаконом». К тому времени он был женат, потому вопрос был не такой простой, ведь у нас нет никаких средств на содержание духовенства. В Лондоне мы платим отцу Михаилу и отцу Иоанну мизерный оклад. Машинист в любой конторе получает приблизительно в 2,5-3 раза больше, чем любой из наших священников. Я получаю действительно гроши. Тут я подумал о том, что в Лондоне в университете около 120 православных преподавателей. И около 3000 православных студентов, конечно, не русских, а греков, сербов, румын и так далее. Но у них нет пастыря. И я обратился к греческому архиепископу с предложением сообща найти для отца Александра оклад с тем, чтобы он стал пастырем православных преподавателей и студентов университета. Греческий архиепископ обещал денег. Мы сняли нашего отца Александра с его светской работы, я предпринял нужные шаги, и его приняли православным капелланом, духовником Лондонского университета. Тут, конечно, случилось несчастье. Греки свои обещания не выполнили. Мы никогда медной полушки от них не увидим, поэтому нам пришлось из наших приходских денег определить оклад для отца Александра, что мы и сделали. И мы начали постепенно собирать специальный фонд на, так сказать, настоятеля университетской православной миссии. Собирается это медленно. Лет через 5 или 10 у нас будет достаточно денег, чтобы оплатить очередного священника, потому что, конечно, отец Александр не до конца своей жизни останется. Его преимущество в том, что он по-русски говорит достаточно, по-гречески говорит свободно и понятен грекам, поскольку он из той же среды, и, конечно, говорит свободно по-английски. Он женат на такой Патси, это сокращение от имени Патриция. Ее я встретил уж не знаю сколько лет тому назад, ей было лет 17-18. Она принимала участие в какой-то группе, которая интересовалась православием. Сама по себе сблизилась с православием. Я ее готовил и принимал в православие. Она несколько лет жила в Париже, там научилась французскому языку. Но, кроме того, начала учиться иконописи у Леонида Александровича Успенского, одного из лучших иконописцев, какие были у нас на Западе. Он и в России известен. Сейчас я просил Патси написать нижний ряд для нашего иконостаса. То есть каждую икону этого ряда заменить иконой того же святого, написанной в русском православном стиле. Наш иконостас был пестрый, в том смысле, что верхние ряды классического русского письма, праздники, написанные женой отца Михаила Маримьяной, которая училась у Успенского, ряд других святых написан другой его ученицей, но нижний ряд никак не подходит под стиль верхних. Объясняется тем, что эти иконы стояли в иконостасе дореволюционной посольской церкви. Мы очень дорожили наши старики. Они перед этим иконостасом молились до революции, и в трагические годы ранней эмиграции, и иконы намоленные. Люди, приезжающие из России, часто мне говорят: «Как вы можете молиться перед этими иконами? Это же западные картинки». А я отвечаю: «Знаете, друзей выбирают не по уму, не по образованности, не по даровитости, а потому что между вами что-то происходит». Первый раз, когда я пришел в храм в Лондоне, я посмотрел на эти иконки и подумал: «Боже, какой ужас!» А помолившись перед ними 45 лет, я с ними так сросся, что они для меня стали родными и друзьями. Это иконы, через которые я молился Божией Матери, Спасителю, Святому Василию, Святому Пантелеймону, Александру Невскому, Георгию Победоносцу и другим. Для меня они святые иконы, потому я не могу к ним относиться как искусствовед, который сказал бы: это неудачные копии западного письма. Но, тем не менее, мы хотим здесь иметь иконостас, который был бы образцом русской православной иконописи. Иконы готовы. Я их видел, они прекрасны. Они очень хороши. Они будут действительно не украшением храма, а явлением православной духовности. Примечание. Иконы были освящены и поставлены в иконостас к Рождеству Христову 1994 года. Мы помогаем семье отца Александра сколько можем. Нам удалось собрать денег и купить для них дом. У них сейчас 4 детей, которые, естественно, православные, любят православие. Отец Александр, хотя был крещен православным, православным стал по убеждению, и Патси стала православной по убеждению. Поэтому дети могут воспринимать православие не как формальную веру родителей, а как ту веру, которая дает жизнь и родителям, и их дому. Благодаря тому, что отец Александр работает в университете, у них ежемесячно бывают собрания университетской молодежи. И к нам присоединяются молодые люди и девушки нашего прихода. Это такие непосредственные встречи. Они собираются, пьют чай, разговаривают, сидят несколько часов и узнают о православии все больше и больше. Вот в чем заключается его работа. Что будет дальше из нашей епархии? Нам совершенно безразлично, в том смысле, что это дело Божье. Наше дело — сеять. Как земля воспримет семя, как Бог взрастит его — это не наша ответственность. Есть такое слово, которое мне очень дорого, латинская поговорка: «Пусть он приносит плоды с тем, чтобы в свое время самому исчезнуть». Я не знаю, что будет с нашей епархией. Я думаю, что в какой-то момент она послужит семенем будущего православия здесь, что тогда все здешние православные сольются в одно, и будет, возможно, не Суржская епархия, и не греческая феотирийская епархия, и не сербская епархия, а нечто новое. Может быть, православная церковь Великобритании и Ирландии.